Луна уже вылезла высоко. Ее время от времени закрывает темные клочья, но свет есть. Наш путь приводит к небольшой прогалине между деревьев, на середине которой стоит железная конструкция, внутри которой, видимо, горит огонь. Но сюда пробиваются только слабые отсветы, потайная переносная печка, одним словом. Вокруг нее лежат и сидят из десяток вооруженных вахлаков. И рядом, но отдельно, трое простецких мужичков, на вроде того, что я видал на дороге. Рубахи, штаны, на ногах нечто на лапти похожее, бороденки короткие, но пухлые. А над поляной между деревьев растянута настоящая маскировочная сеть. Или я совсем спятил? Пока я соображаю, откуда она здесь, происходит такое, что я оказываюсь окончательно добит. От костра подходит бородатый светловолосый человек и один из вахлаков, доложив ему что-то по-своему, становится по стойке смирно и отдает светловолосому честь. Я, совершенно ошалев, начинаю смеяться в ту же самую тряпку. Светловолосый удивленно глядит на меня и что-то приказывает. Меня волокут в сторону общей компании, где уже чернеет сверток с моей соратницей. Она уже в себя пришла, но говорить не может. Ее рот замотан длинной лентой в несколько слоев. Я пытаюсь успокоиться, но сетка над поляной не дает этого сделать. И все накопившееся за последние 2 дня и 2 ночи напряжение разряжается в совершенно диком смехе, который со стороны, наверное, похож на страстное мычание какой-нибудь домашней скотины. Угомониться удается не скоро, но усталость все же берет свое. И, заснув, я наслаждаюсь бредовыми картинами. Орки, марширующие на плацу, кун-манье в форме трехзвездного генерала и эльфы в кольчугах и прилуках, идущие в атаку на танках. Еще там мы со знахарем и Амгамой кого-то спасали, ну и прочие выверты подсознания. Подъем, уже и солнце светит, и ветерок дует. Вахлак, меня разбудивший, берет меня под мышки и устанавливает вертикальное положение. Анлен выпутывает из сетки, и рядом трое лучников, на случай, если мы с нею начнем дурить. От чуть-чуть дымящей печки в развалочку подходит светловолосый. Я вспоминаю свой сон, гляжу на него и прикидываю, что этот начальничек весьма смахивает на Амгаму. И даже не смахивает, а это он сам и есть. А если так, то и вахлаки, наверное, не здешние. И сеть маскировочная понятная, и все прочее. Вот только мужички. А, кстати, где они? Словно и не было их. Ну-ка, что скажет мой разлюбезный товарищ юности мятежной? Любезности в нем оказывается немного. Амгама требует сведений об оцеплении, о причинах его появления, об окрестных долинах. Отвечай, не хочу. Кляп вынимается, но я вместо ожидавшихся сведений говорю. Слушай, ты водички не дашь немного? Амгама делает знак, мне приносят кожаную мягкую фляжку. И руки бы развязали. Тут уже у собеседника есть сомнения. Но, решив не портить раньше времени отношения, он делает то, что я прошу. Я пару раз умываюсь из горсти, сдирая первый слой грязи и пыли, и заявляю уже на озерном диалекте. «Я вижу, ты, Амгама, большим начальником стал. Старых друзей не узнаешь». Следует бурная сцена, которой вахлаки весьма задачены, но не препятствуют. Следующим шагом я представляю Анлин, как хотя и в чужом обличии, но вполне надежную особу. Амгама лично распутывает ей руки, а ближайший охранник смотрит на это с явным подозрением. Амгама действительно рад, но вскоре к его чувствам добавляется настороженность, и я обещаю ему все рассказать, после того, как он ответит на один мой вопрос, ну, очень важный. Ты вот сейчас здесь, я не спрашиваю, зачем, чью волю ты выполняешь. Амгама не колеблется ни секунды. Великого маршала Приозерья? А чужи еще? А когда он тебя сюда отправлял, он что-нибудь о здешнем хозяине знал? Нет, откуда? Наоборот, затем и наладил. И еще один. Как ты думаешь, твой отряд здесь уже засекли? Похоже, нет, я старался. Ну ладно, теперь моя очередь говорить, да? И я кратенько излагаю основные свои приключения, начиная с самого момента прощания. Про поход с часометом на запад, да как от одной к другой базе светлых сил бродили. Как я в первые советники выбился, все это я рассказываю без утайки. А дальше приходится хитрить, а мало ли как дело обернется. Подземелье сокращаю насколько можно, про глобальные планы друга тоже молчу. А Анлин получается так, колдунья, самородок. Выходит, вроде складный, похоже на правду. Угрызений совести я не чувствую. Дружба дружбой, а политика политикой. Амгама приваливается спиной к уже окончательно погасшей печке, а вахлаки, успокоенные дружеским его обращением с пленниками, нами то есть, разбредаются по поляне. Изредка из леса появляется то один, то другой, и на смену без слов уходит следующий караульный. Намгама тихим голосом рассказывает свою историю. Как танк обратно добирался, я знаю, и потому слушаю вполуха. Маршал принял Амгаму с радостью, потому что наконец-то договорился с хребтовскими вахлаками, и знаток обычаев, языка и жизни их пришелся очень кстати. Стал Амгама дипломатом высокого ранга. Снова пришлось помотаться по красному хребту, и даже с Рогоччу связь удалось наладить. Хотя прохладную, но все же не войну. И вот, года три назад, в Рогоччу, в горной стране объявился Кирит, про которого маршал уже и думать забыл. Но Кирит сам о маршале вспомнил и прислал с очередной почтой письмо, в котором извещал, что со сводным отрядом вахлаков местных и хребтовских отправляться в поход на север. И в знак прошлой и нынешней дружбы не худо бы этому делу поспособствовать. Нужны сведения и карты, полученные летающим железом Уртазым Маргузов. Маршал же, который, как известно, в каждой бочке затычка, вместо бумаг и пожеланий удачи, вернее, вместе с ними, прислал Кириту Амгаму, как своего представителя, и две телеги снаряжения в качестве дополнительного взноса. Кирит поначалу скривился, но, познакомившись поближе и со снаряжением, и с Амгамой, сменил гнев на милость и посвятил неожиданного спутника в суть дела. Она такова. Кирит все же добрался до Серого пика и сумел наладить контакты с горными туманниками. Ика, раса не сильно заметной, но древней, мудрой и спокойной. Как я понял, не удалось Кириту уговорить их идти воевать на запад. Амгаме он, конечно, это разъяснять не стал. У Ика свои заботы были. Они давно уже ощущали чью-то злую волю, которая хоть и не лишала их свободы мыслей и действий, но давила и мешала. Причем с некоторых пор она начала усиливаться и бояться Ика. Попасть в зависимость от совершенно неизвестно кого, угнездившегося на севере, то есть здесь, в Токрикане. Этого они не хотят. И через Кирита в полуультимативном тоне предложили вахлакам организовать поход на предмет выяснения, кто, зачем и как отмахивается в случае чего. В экспедиции присоединились еще пятеро духов с гор, которых каким-то образом сумели укрепить от всяких нажимов. Это вот эти бородатенькие ребята? Да, ночью они могут принимать любую форму и даже цвет, а вот днем ничего не могут, разве что видеть и слышать, оставаясь невидимыми и бессильными. За защиту приходится платить. А Кирит где? Нету. Убили его еще на подходе к горам. Я не успел ничего сделать, и теперь В отряде два командира. Я у краснохребтовцев предводитель, а Мазар торопливый у горно-страновцев. Сейчас они на разведку ушли. А вообще мы скоро уходим отсюда. Что? Уже все узнали? В разговор вступает Анлин. Ну, не все, но многое, и, пожалуй, хватит.